Я с удовольствием поддерживал эту гипотезу, ибо она гармонировала с моим взглядом на мир. Осенью того года мне предстояло повесить на зеркале в своей тамошней комнате бумажку со строками. «Какой обман! Вся наша жизнь земная! Так раньше думал я! Теперь я это знаю!» Примечание. Слегка измененная автоэпитафия Джона Гея. 1685-1732 годы. Перевод Самуила Маршака. Конец примечания. Случай с Бизли вписывался в общую картину. Герой «Титаника» подделывал одеяло и был обманщиком-трансвеститом. А потому, сколь же уместно и справедливо с моей стороны подчивать его фальшивыми результатами крикетных матчей. А по большому счету так ученые утверждали, будто жизнь есть выживание самых приспособленных. Разве случившееся с Бизли не доказывало, что самые приспособленные суть просто-напросто самые хитрые? Герои, крепкие люди йоменских добродетелей, лучшие представители рода, даже капитан, особенно капитан, все отправились на дно вместе с кораблем, в то время как трусы, паникеры, обманщики нашли способ улизнуть в спасательной шлюпке. Разве не было это убедительным подтверждением того, что генетический фон человечества постоянно беднеет, что дурная кровь забивает добрую? В своей книге «Гибель Титаника» Лоренс Бизли не упоминал о женском платье. Представители американского издательства Houghton Mifflin поселили его в одном бостонском клубе, и он написал свой отчет за 6 недель. Книга вышла меньше, чем через 3 месяца после крушения судна и с тех пор многократно переиздавалась. Благодаря ей Бизли попал в число наиболее известных пассажиров, переживших катастрофу, и в течение 50 лет, вплоть до нашего с ним знакомства, его регулярно посещали морские историки, документалисты, журналисты, охотники за сувенирами, зануды, сутяги и потенциальные заговорщики. Когда другие корабли сталкивались с айсбергами, ему начинали трезвонить репортеры, жаждущие узнать, что он думает о судьбе жертв. Лет через 10 после его спасения в Пайнвуде ставили фильм «Памятная ночь». Он был приглашен туда консультантом. Большую часть ленты снимали в темноте. Модель судна, вдвое меньше оригинала, покоилась в море из собранного складками черного бархата, которое затем и поглощало ее. Несколько вечеров подряд Бизли наблюдал это действо вместе со своей дочерью. Дальнейшее я пересказываю с ее слов. Бизли, что неудивительно, был заинтригован видом возрожденного и вновь качающегося на волнах «Титаника». Особенно он хотел оказаться среди статистов, которые в отчаянии толпились у борта тонущего корабля. Хотел, как можно подумать, вновь пережить эту историю, вернее, ее вымышленную версию. Режиссер же фильма был в равной мере озабочен тем, чтобы не позволить этому консультанту, который не имел удостоверения Союза актеров, появиться на экране. Бизли, дока по части критических ситуаций, подделал пропуск, открывающий доступ на палубу копии «Титаника», оделся в костюм той эпохи, могут ли отзвуки подтвердить истинность того, отзвуками чего они являются, и затесался в толпу статистов. Прожекторы были включены, актеры проинструктированы относительно своей неминучей гибели в складках черного бархата. В самую последнюю минуту, когда готовы были заработать камеры, режиссер заметил, что Бизли умудрился просочиться на борт. Подняв рупор, он вежливо предложил хитроумному безбилетнику сойти. Таким образом, уже во второй раз в жизни Лоренс Бизли покинул «Титаник» как раз перед его погружением в пучину. Будучи отчаянно образованным 18-летним, я знал Марксова до осмысления Гегеля. История повторяется. Первый раз как трагедия, второй раз как фарс. Но мне еще только предстояло убедиться в этом самому. Минули годы, а я все обнаруживаю новое подтверждение этого правила. Одно лучше другого. Второе. Что, собственно, потерял Иона в чреве кита? Как вы уже, вероятно, поняли, в этой истории мало правдоподобного. Все началось с того, что Бог дал Ионе инструкцию идти и проповедовать в Ниневии, которая, несмотря на значительные успехи Бога в деле изничтожения нечестивых городов, по-прежнему оставалась упрямо, необъяснимо, нечестивым городом. Иона, решив не выполнять этого наказа по неизвестной причине, возможно, убоявшись, что разгульные ниневитяне забьют его камнями, бежал в Иоппию. Там он сел на корабль, отправляющийся в самый дальний конец известного мира, в испанский город Фарсис. Он, разумеется, не учел того, что Господь прекрасно знает, где находится его непокорный раб, и более того, обладает оперативным контролем над водами и ветрами Восточного Средиземноморья. Когда разразилась страшная буря, корабельщики, будучи людьми суеверными, кинули жребий, дабы определить, кто из плывущих на судне является причиной этой беды, и короткую соломинку, треснувшую доминошку или пиковую даму, вытянул Иона. Он был своевременно выброшен за борт и столь же своевременно проглочен гигантской рыбой или китом, которую Господь направил туда по морю специально для этой цели. Внутри кита 3 дня и 3 ночи Иона молился Господу и так преуспел в заверениях относительно своей будущей покорности, что Бог повелел рыбе извергнуть узника. Неудивительно, что, получив от всемогущего вторичный наказ идти в Ниневию, Иона исполнил его. Он пошел туда и возвестил нечестивому городу, что, подобно всем прочим нечестивым городам Восточного Средиземноморья, он вскоре будет уничтожен. После чего разгульные ниневитяне, в точности как Иона внутри кита, раскаялись, после чего Бог решил таки пощадить их, после чего Иона необычайно разозлился, что было вполне естественно для человека, пережившего столько неприятностей лишь ради того, чтобы вслед за объявлением о грядущей каре Господь, несмотря на свое хорошо известное историческое пристрастие к разрушению городов, вдруг все переиначил и не стал никого трогать. А затем, словно этого было еще недостаточно, Господь, которому никогда не надоедало демонстрировать, кто в мире хозяин, разыграл затейливую притчу с участием своего любимца. Сначала он вырастил для защиты Ионы от солнца тыкву. Под тыквой нам следует понимать нечто вроде касторового боба или палма Кристи с его способностью к быстрому росту и образующей сплошной навес листвой. Примечание: палма Кристи. Пальма Христова, латинской, конец примечания. Потом, не более чем взмахом шелкового платка, наслал на вышеупомянутую тыкву прожорливых личинок. Иона очутился на самом пекле, что было очень мучительно. Богово объяснение этой сценки, точно взятой из репертуара уличного театра, сводилось к следующему. Ты же не покарал тыкву, когда она подвела тебя, верно? Вот и я не собираюсь карать ниневитян.